Глава 14. Прошло еще несколько дней с тех пор, как я очнулась в этом странном доме. Для меня атмосфера словно была наполнена густым туманом с болот, окутывающим все вокруг и не позволяющим разглядеть, что там впереди. Я была почти уверена, что нахожусь во владениях лорда Макгрегора, о котором столько слышала. Но доказательством этого была лишь загадочная и пугающая атмосфера. Старый Томас на все мои вопросы лишь виновато разводил руками. Наверное, слуге влетело за то, что заговорил со мной ранее. Молчание раздражало, но ясно было, что ослушаться хозяина ему оказалось бы себе дороже. Приходилось говорить с Гладиолусом, который с удовольствием составлял мне компанию. «Ну-ка, малыш, покажи, что ты умеешь. Лежать, сидеть, голос». Малыш величиной с теленка выполнял команды, размахивая хвостом. Ему наше общение явно нравилось, а, скорее всего, лакомство, которое я припасала для него. На третий или четвертый день я не выдержала и попросила разрешения хотя бы проводить время в оранжерее. Томас сразу не ответил, а вечером дал мне понять, что могу бывать там в первой половине дня. Это был просто подарок. Оранжерея стала моим убежищем, местом, где я могла отвлечься от тревожных мыслей. Разнообразие цветов, их нежный аромат, их краски — все напоминало мне о доме, о тех днях, когда жизнь казалась простой и понятной. Я с удовольствием ухаживала за растениями, поливала, обрезала завядшие листья, пересаживала те, что требовали больше места. Работа с цветами всегда успокаивала меня, но здесь, в этом странном доме, даже они казались немного иными, словно тоже скрывали какую-то тайну. За все это время ни звука, ни шага, ни малейшего намека на присутствие хозяина не было. Как будто он не ел, не передвигался, не играл с собакой, не отдавал распоряжения Томасу. Вопросы роились в моей голове, как пчелы вокруг улья, но ответов не было. И тогда я решила действовать. Если хозяин не хочет показываться, то я сама найду способ узнать, кто он и что ему от меня нужно. Как раз в это время мне начали накрывать в столовой. Это было странно. Ведь раньше я ела исключительно в своей комнате. Конечно, я спросила Томаса, в чем дело, но он, естественно, промолчал, опустив глаза. Это подтвердило мою догадку. Хозяин дома уехал. Это был мой шанс. Я начала с коридоров. Дом был огромным, с множеством комнат, и все были или заперты, или не представляли интереса, просто спальни. Одна дверь, к моему удивлению, оказалась приоткрыта. Сердце громко застучало. А вдруг сейчас встречусь с ним? Я даже не знала, с кем именно, но неизвестность притягивала опасностью почти что сладкой. Я осторожно приоткрыла дверь и оказалась в кабинете. Комната была просторной, с высокими окнами, через которые лился мягкий свет. В центре стоял массивный письменный стол, на котором царил идеальный порядок. Ни одной лишней бумаги, ни одной пылинки. Посередине комнаты стояло ведро и щетка. Наверное, Томас убирал здесь и на что-то отвлекся. На столе лежали несколько книг, аккуратно сложенных стопкой, и чернильница с пером. Все говорило о том, что здесь работает человек, привыкший к дисциплине и аккуратности. Но больше всего меня поразила библиотека. Она занимала целую стену от пола до потолка и была заполнена книгами. Тысячи томов, аккуратно расставленных на полках, казалось, хранили в себе тайны веков. Я подошла ближе, провела рукой по корешкам. Здесь были книги на разных языках, старинные фолианты с потертыми обложками, издания в новых кожаных переплетах, научные труды, философские трактаты, поэзия. А еще справочники по ботанике. Я никогда не видела такой коллекции. Казалось, что каждая книга здесь была выбрана с особой тщательностью, каждая занимала свое строго определенное место. Прислушиваясь к звукам снаружи, я начала искать что-то, что могло бы указать на имя хозяина. Перебирала книги, подергала за ручки ящики, но ничего не находила. И тогда мое внимание привлекла небольшая пачка писем, аккуратно перевязанных лентой. Они лежали на боковой полочке стола, поэтому я не сразу их заметила. Письма были адресованы лорду. Или моему лорду. Это подтверждало мои худшие опасения. Я была в доме Макгрегора. Сердце забилось чаще, руки задрожали. Положив письма на место, я выбежала из кабинета. Нужно было подумать, осмыслить все, что удалось узнать. Я направилась в оранжерею, надеясь, что работа с цветами поможет успокоиться. Но даже среди привычных растений я не могла найти покоя. Мысли были тревожными. Если лорд держит меня здесь с добрыми намерениями, то почему не представляется? Почему скрывается? Мой взгляд остановился на полке с лекарственными травами. Среди них было много таких, которые я знала как ядовитые. Белладонна, вороний глаз с синевато-черной ягодой, аконит. Вот что смутило меня в первый осмотр оранжереи. Любым из этих растений можно было бы отравить короля. Вопросы множились, но ответов по-прежнему не было. Я чувствовала, что нахожусь в центре какой-то сложной игры, правила которой мне неизвестны. Задумавшись, я засиделась здесь, вдыхая аромат влажной земли и зелени. Когда услышала шаги, спохватилась, солнце уже клонилось к горизонту, а ведь мне было разрешено находиться в оранжерее только до полудня. Я ожидала увидеть Томаса, однако это оказался Гладиолус. Я почувствовала облегчение. Присев к собаке, обняла ее за шею и прижалась к ней лбом. «Это ты, дружочек, а я уж испугалась». «Испугались увидеть меня или Томаса?» — послышался голос от входа. Я резко вздернула голову и увидела высокого статного мужчину в камзоле и шляпе. Впрочем, шляпу он снял, когда подошел ближе. Я смотрела во все глаза, потеряв на некоторое время дар речи от неожиданности. А он подал мне руку, помогая подняться. «Рада, наконец, вас приветствовать», — проговорила я, разглядывая его лицо с суровыми чертами. «Жаль, что вы не дали мне возможности поблагодарить вас за мое спасение на болотах раньше». Лорд чуть пожал плечами. «У всего на свете есть свои причины, и у этого обстоятельства тоже. Но раз вы сами открыли мое инкогнито сегодня в кабинете, не было смысла скрываться дальше». Он окинул внимательным взглядом помещение оранжереи. «А вы неплохо потрудились здесь. Ни одно растение не пострадало». Гладиолус тявкнул, словно подтверждая, что ни одно животное тоже. Я чуть разозлилась за это вот «ни одно растение не пострадало». Тон лорда был почти пренебрежительным. «Скажите же, как вы нашли меня в трясине? А главное, зачем вы держите меня в своем доме?» Макгрегор чуть приподнял правую бровь. «Гладиолус нашел вас на болоте и привел меня туда. А где бы вы хотели находиться, мисс Мэттисон?» Мысли мои снова путались. «Как же я неверно начала разговор с ним?» «Ну, допустим, у себя дома», — проговорила я, и остро почувствовала, что совсем не хочу находиться у себя дома в обществе сестер и Дугальды. Макгрегор подал мне руку, и мы направились к выходу. «Я могу доставить вас домой хоть сегодня же. Однако вас там ждет стража короля по подозрению. Впрочем, вы догадываетесь, наверное». «Король умер?» Мое сердце ухнуло вниз. «Меня точно повесят для начала, а потом будут разбираться». «Врачи борются за его жизнь», — коротко ответил Макгрегор. «Я как раз вернулся оттуда. Меня вызывали для консультации». Мы сделали несколько шагов. «А почему вас?» — дрогнувшим голосом спросила я. «Потому что я неплохой химик», — легко ответил лорд. «Время ужина, пойдемте». Тишина огромного дома Макгрегора давила на меня не меньше, чем воспоминания о недавнем спасении. Каждый шорох заставлял вздрагивать, а собственная одежда, измятая и испачканная, казалась чужеродной и неуместной в этих стенах, дышащих сдержанным богатством и какой-то затаённой древней силой. Я ёжилась, чувствуя себя неопрятной птахой, случайно залетевшей в орлиное гнездо, и хотя мне выделили комнату, где была вода для умывания и даже простое мыло, отсутствие сменного платья ощущалось остро. В какой-то момент, когда я сидела у высокого стрельчатого окна, кутаясь в тонкое, но удивительно теплое шерстяное одеяло, найденное на кровати, в комнату вошел Эдвард. Его появление, как всегда, было почти бесшумным, но ощущалось каждой клеточкой. Он молча окинул меня взглядом, и мне показалось, что легкая тень, не то досады, не то просто констатации неприятного факта, промелькнула в его темных, внимательных глазах, когда он задержался на моем потрёпанном платье. «Тебе нужна другая одежда». Это прозвучало не вопросом, а констатацией факта. Голос у него был ровный, лишённый привычных командных интонаций, скорее деловитый, как у человека, решающего практическую задачу. Прежде чем я успела что-либо ответить или даже просто осмыслить его слова и справиться с подступившим румянцем смущения, он коротко кивнул, словно самому себе, и добавил: «Пойдем». Он повел меня по анфиладе комнат, стены которых были увешаны гобеленами с изображениями забытых сражений, мифических зверей и гербов его древнего рода, к одной из многочисленных дубовых дверей, окованных темным металлом. За ней оказалась просторная гардеробная, больше похожая на сокровищницу какого-нибудь восточного владыки или лавку самого искусного купца тканями. Резные шкафы из темного, почти черного дерева, отполированного до блеска, тянулись до самого потолка, и когда Эдвард распахнул створки одного из них, я невольно ахнула. Моему взору предстали ряды халатов. Их было невероятное множество: плотные, тяжелые, из бархата глубоких винных, сапфировых и изумрудных оттенков, с искусной вышивкой золотой или серебряной нитью. Легкие, как облако, струящиеся из переливчатого шелка всех мыслимых и немыслимых цветов. От жемчужно-серого и небесно-голубого до огненно-алого, цвета закатного солнца и чернильно-фиолетового, как южное ночное небо. Богатство тканей, их фактура, мягкое сияние в полумраке комнаты — все это ошеломляло. Воздух был пропитан тонким, едва уловимым ароматом дорогих масел, сандала и чего-то неуловимо мужского, запахом самого Эдварда, который, казалось, впитался в каждую нить. Стоя посреди этого великолепия, я чувствовала себя еще более растерянной. Это были его вещи, личные, пропитанные им. Брать их казалось слишком интимным, слишком дерзким. Но что мне оставалось? Эдвард, заметив мое замешательство, лишь чуть заметно изогнул бровь. «Выбирай». Его голос был спокоен. «Что-нибудь из этого наверняка можно приспособить. Они большие, но ткань хороша. Ты ведь умеешь шить?» Я кивнула, не в силах оторвать взгляд от темно-синего шелкового халата, расшитого серебряными драконами, чьи чешуйки, казалось, переливались живым огнем. Он был невероятно красив, но и пугающе велик. Эдвард, проследив мой взгляд, хмыкнул: «Не беспокойся о размере. Главное — материал. Остальное можно поправить». Пока я, затаив дыхание, перебирала мягкие складки шелков и бархата, пытаясь представить, как из этих огромных мужских халатов может получиться что-то подходящее для меня, Эдвард вышел на мгновение и вернулся с небольшой, инкрустированной перламутром шкатулкой. Он поставил ее на резной комод. «Это принадлежало моей матери», — сказал он как-то глухо, и на мгновение его лицо стало почти непроницаемым. «Мне не приходилось заглядывать сюда. Но, думаю, здесь найдется все необходимое — иголки, нитки, все, что нужно женщине для рукоделия». Я осторожно открыла крышку. Внутри на подушечке из выцветшего бархата действительно лежали катушки ниток разных цветов, шелковых, льняных, золотых, серебряных. Маленькие изящные ножницы в виде цапли, наперстки из кости и серебра, и, конечно, россыпь иголок разного размера. Все было старинным, но хранилось с удивительной заботой. Это был такой контраст с его обычной мрачной аурой, эта нежная женская вещь, хранящая тепло рук его матери. «Спасибо», — прошептала я, чувствуя, как к горлу подступает ком. Тут в дверях гардеробной возник Томас, его верный слуга. Я уже успела немного узнать этого человека. Он был воплощением тактичности и услужливости, но с каким-то едва уловимым лукавством в глазах, напоминавшим мне того самого Томаса, слугу барона Мюнхгаузена из фильма. Увидев меня, окруженную горами халатов, и Эдварда, стоящего чуть в стороне, с непроницаемым видом, Томас, понимающе улыбнулся. «Госпожа Кейт, похоже, перед вами стоит непростая задача». Его голос был полон сочувствия. «Но какая благородная! Превратить мужской наряд в дамский — это почти алхимия. Позвольте, я помогу, чем смогу. Моя покойная матушка была искусной швеёй, кое-что и я подсмотрел». Эдвард бросил на него быстрый взгляд, в котором читалось что-то вроде «только не переусердствуй», но ничего не сказал, лишь молча удалился, оставив меня с Томасом и ворохом тканей. И тут началась настоящая суета. Томас оказался на удивление деятельным помощником. Он с энтузиазмом таскал халаты, раскладывал их на большом столе, приносил мне воду и даже умудрился раздобыть кусок мела для разметки. «Вот этот, госпожа!» — восклицал он, разворачивая передо мной халат из тяжелого темно-зеленого бархата. «Из него получится великолепное платье для прогулок по саду. Представьте, как он будет гармонировать с цветом ваших глаз!» Поначалу я немного стеснялась его участия, но его искренний энтузиазм и добродушные шутки быстро растопили лед. Мы выбрали несколько халатов. Тот самый, темно-синий шелковый с драконами, из него я решила сшить что-то вроде легкого домашнего платья, изумрудно-зеленый бархатный для более формальных случаев, если таковые предстоят, и еще один из плотного кремового шелка, который показался мне идеальным для простой, но изящной туники. Работа закипела. Я сидела на полу, окруженная тканями, в то время как Томас, вооружившись ножницами, после моего робкого заверения, что я справлюсь сама, он все же вызвался помочь с самыми грубыми разрезами. Аккуратно распарывал швы на выбранных халатах. Иногда он принимался что-то напевать себе под нос или рассказывать забавные истории из жизни замка, так что я невольно улыбалась. «Ох, госпожа, вы только посмотрите!» Вдруг воскликнул он, держа в руках огромный рукав от одного из халатов. «Если его немного ушить вот здесь и добавить пару лент, вылитый головной убор для карнавала, только перьев не хватает!» Я рассмеялась. «Томас, боюсь, карнавала — это не то, что ждет меня в ближайшее время». «Никогда не говорите никогда, госпожа», — подмигнул он. «Жизнь полна сюрпризов, особенно в этом доме». Мы провозились несколько часов. Пальцы немного болели от непривычной работы с иголкой, но в душе нарастало странное чувство удовлетворения. Создавать что-то своими руками, видеть, как бесформенные куски ткани постепенно обретают предполагаемые очертания — это было почти забытое, но такое приятное ощущение. К вечеру, когда первые наброски будущих нарядов были готовы, я почувствовала приятную усталость. Томас, удовлетворенно оглядев результаты наших трудов, поклонился. «На сегодня, думаю, достаточно, госпожа. Завтра с новыми силами, а сейчас вам бы отдохнуть». Я была ему безмерно благодарна. Его помощь и компания сделали этот сложный процесс гораздо легче и даже веселее. Когда он ушел, я еще некоторое время сидела среди шелков и бархата, вдыхая их тонкий аромат, смешанный с запахом пыли от шкатулки его матери. Впервые за долгое время я почувствовала что-то похожее на надежду и даже легкую, почти детскую радость от предстоящего творчества.